об авторе. Имя Буддадасы Бхикку 1906-1993 означает «подчиненный» или «слуга Будды». Это имя достопочтенный Аджан Буддадаса дал себе сам и всю свою жизнь соответствовал его значению. Немногие люди так напряженно трудились для того, чтобы на практике постигать сущность оставленного нам Буддой духовного наследия, как это делал учитель Буддадаса. Буддадаса стал монахом в возрасте 20 лет, поддержав тем самым традицию принятия временного монашества, широко распространенную среди молодых тайцев. Он намеревался вскоре оставить сангху, общину монахов, чтобы вернуться назад в общество, но получилось так, что опыт, который он приобрел, будучи молодым монахом, в результате не только изменил всю его будущую жизнь, но и оказал огромное влияние на весь тайский буддизм, значительно его преобразовав. Еще в начале монашества стали очевидны исключительные способности Буддадасы. Он быстро приобрел авторитет благодаря использованию инновационных методов в изучении и преподавании Дхаммы. Стало ясно, что исследование и освещение истинной природы вещей станет делом его жизни. Однажды один старший монах спросил его: «Каковы твои взгляды на жизнь?» Буддадаса, не задумываясь, ответил: «Я должен жить для того, чтобы принести максимальную пользу человечеству». И это он сделал, полностью оправдав свое имя. Когда жители Таиланда просят описать Аджана Буддадасу, они неизменно характеризуют его в следующих категориях. Он был уникален. Буддадасу помнят за его воистину уникальный склад ума. Он отличался открытием новых перспектив в буддизме и стал знаменит благодаря творческим методам толкования и передачи Дхаммы. Буддадаса постоянно подчеркивал, что Дхамма научна, пряма и актуальна для всех. Он до сих пор считается одним из самых инновационных и авангардных, радикальных и даже революционных буддистов нашего времени. Средства массовой информации окрестили Буддадасу самым провокационным и интеллектуальным монахом страны. Он остается одним из наиболее влиятельных тайских мыслителей современности. Он был экспертом-самоучкой. Формальное образование Буддадасы ограничивается 9 классами, после чего он был вынужден оставить обучение и управлять семейным бизнесом. Однако энтузиазм, с которым он занимался самостоятельным образованием, никогда не ослабевал. Будучи подростком, Буддадаса любил собирать дискуссионные группы для того, чтобы говорить о Дхамме. Еще до монашества у него было много последователей, благодаря способности просто и интересно излагать Дхамму. После посвящения в монахи он изучал все, что необходимо знать монаху, и даже больше. Благодаря оригинальным буддийским текстам, из которых состоит палийский канон, имеющий к ним отношение комментариям и трактатам по медитации, священным текстам других школ и религиозных традиций, он стал экспертом не только в тайском буддизме, но и в целом в религиоведении. 7 университетов признали достижения Буддадасы, присудив ему степень доктора. Тем не менее, его жажда знаний пошла дальше религиоведения. По своей собственной инициативе он стал специалистом в области английского языка, поэзии, архитектуры, науки, истории искусства, литературы, фотографии и радио. Он интегрировал эти знания в свои учения и широко использовал средства современных технологий для того, чтобы сделать Дхамму широко доступной для всех. Он пытался повысить эффективность распространения Дхаммы своими выступлениями, статьями, заметками, поэмами, слайдами, скульптурами и картинками, всеми возможными способами, хотя никогда не отрицал, что лучшие уроки можно извлечь только из собственной практики. Он был настоящим практиком. За время монашества у Буддадасы были большие возможности обустроить свою жизнь в городе, где всегда было гораздо больше материального комфорта. Но он не принимал такие предложения и вместо этого предпочел последовать примеру Будды, уединившись в лесу для медитации и познания Дхаммы, изучая ее как в теории, так и на практике. 6 лет своей жизни он прожил в уединении. В 1932 году Буддадаса основал лесной монастырь Суан-Мокка-Баларама, недалеко от города, в котором родился, в Южном Таиланде, в непосредственном соседстве с природой, через которую так живо проявляет себя Дхамма. В течение 6-летнего периода своего уединения он регулярно практиковал согласно текстам, систематически отслеживая свое продвижение, стремясь уяснить правильное понимание Дхаммы, эффективно его развивая и применяя. Но и позже, когда о нем распространилась слава как об ученом монахе с большими достижениями, Аджан Буддадаса никогда не пренебрегал практикой Дхаммы, которая была для него так же важна, как и распространение учения Будды. В его наставлении «Труд – это Дхамма» подчеркивается доступность и универсальность Дхаммы благодаря тому, что ее может практиковать каждый. В этом наставлении он показывает тот великий потенциал, который в ней заключен. Он был плодотворным писателем. На протяжении всей жизни писательский труд был постоянным занятием Буддадасы. Перед тем, как оставить этот мир, он создал поистине богатейший фонд справочного материала по изучению Дхаммы. Он является автором бесчисленных статей и остается наиболее известным тайским писателем, труды которого переведены на многие иностранные языки. Наследие, оставленное автором данной книги, настолько велико, что его работы занимают целую комнату в Национальной библиотеке Таиланда. Его рукописи, книги, аудио, видеозаписи и другие труды хранятся сегодня в Буддадаса Индапанно архиве в Бангкоке, официальное открытие которого состоялось 25 марта 2011 года. О том, насколько неутомимым тружеником был Аджан Буддадаса, вспоминает Сантикара Бхикку, ученик автора и переводчик «Руководство к жизни» с тайского на английский. Достопочтенный учитель был плодотворным писателем и мыслителем до последнего дня своей жизни. Во время подношений Утренняя церемония, когда монахи выходят из монастыря для сбора пожертвований пищи от мирян, он постоянно делал пометки о посетивших его прозрениях в Дхамму. Свои мысли, высказывания о Дхамме, ставшие впоследствии широко известными, он записывал на первом попавшемся под руку клочке бумаги. Сотни блокнотов учитель исписал фрагментами палийских текстов, вопросами для последующего изучения, поэмами, идеями и другого рода материалами. Буддадаса умер в 1993 году после нескольких сердечных приступов. Последний из них пришелся на момент составления конспекта лекции, которую Аджан собирался прочитать в свой день рождения буквально через 2 дня. Один из его учеников сказал, что даже в последние секунды своей жизни он был спокоен и продолжал делать записи. Такой конец, несомненно, еще раз демонстрирует, и на этот раз буквально, что Аджан Буддадаса оставался слугой Будды до последнего вздоха. В 2005 году ЮНЕСКО включила Аджана Буддадасу в список самых выдающихся людей мира. Это звание он заслужил за помощь, оказываемую человеческим существам в понимании своей природы, а также за значительный вклад в развитие взаимопонимания между религиями.